оба они, и медведь, и лиса, отправились на кухню. Лиса, встав на задние лапы, вела Мишку за ухо, а тот плелся за ней, переваливаясь на толстых кривых лапах. Наконец они закрыли за собой кухонную дверь, и Шмык снова остался один на шкафу. «Обошлось», — подумал он, но что-то в поведении страшных гостей показалось ему подозрительным. Поэтому он осторожно слез со шкафа, подкрался к окошку и выглянул во двор. Но там никого не было, только дождик по-прежнему плясал по лужам. «Интересно, прошли они или нет еще?» — подумал Шмык. «Должно быть, нет. Собака-то не лаяла, значит, они не могли пройти». Шмык прислушался. В свинарнике тоже было тихо. Тогда они и до свинарника не добрались. «Значит, они все еще на кухне», — снова подумал Шмык. «Значит, лиса нарочно сказала, будто они в свинарник пойдут, а на самом деле они в кухне и меня подстерегают. Ну, тогда мне нельзя выходить». «А как же папу и маму предупредить? Вылезти в окошко? Но стоит только открыть его, они сразу заметят из кухни. Медведь станет под окном и, хотя и не увидит меня, но схватит и придушит. Что же теперь делать? Не мог же Шмык сидеть в комнате, словно пленник, и слушать, как медведь будет расправляться с папой и мамой. Думал Шмык, думал, и, наконец, придумал. Достал из кармана вторую шапку-невидимку, взял сломанный папин зонтик, тихонько подкрался к кухонной двери и стал прислушиваться. Сперва ничего не было слышно, но вдруг за дверью кто-то запыхтел. «Наверное, медведь», — решил Шмык. И действительно послышался голос Мишки. «Лиса! А, лиса!» Медведь замолчал. Но немного спустя он все-таки не выдержал и снова прошептал. «Лиса! А, лиса!» Зашипела на него лиса. «Дай мне сказать!» «Тише! Тебе говорят!» «Лиса! А, лиса!» «Да я хочу сказать, что он не идет!» Снова сердито зашипела на него лиса. «Лиса! А, лиса!» «Ты замолчишь ты, наконец!» «А ты слыхала?» — спросил медведь. «Да что слыхала-то?» «Слыхала, спрашиваю, что я сказал?» «Да сколько раз тебе говорить! Замолчи!» — закричала, наконец, лиса, выйдя из себя. — Да я же только сказал, что он не идет, — обиделся медведь. — Лиса! А, лиса! — Ну что тебе опять? — шепотом спросила лиса. — Неужели ты не можешь помолчать немного? — Лиса! — шепнул медведь. — Гляди, ручка двери опускается. — Да вижу, вижу, помолчи ты хоть минутку. «Лиса! А, лиса!» «Ну что тебе?» «Гляди, гляди! Дверь приоткрылась!» «Да у меня и сами глаза есть!» — набросилась на него лиса. «Помолчи теперь! А как только я свистну, лупи вовсю!» «Ладно уж!» Так они сидели и ждали. А дверь только чуть-чуть приоткрылась, и из комнаты просунулся зонтик, на конце которого что-то болталось. «Лиса! А, лиса! Это только зонтик!» — разочарованно шепнул медведь. «Погоди немного!» — цыкнула на него лиса. «Сейчас дверь совсем откроется!» «А тогда ты и свистнешь, да?» «Так-то и свистну! А теперь помолчи!» — все сердилась лиса. «Ладно уж!» — буркнул медведь. «Гляди, там что-то болтается!» «Да вижу, вижу!» — проворчала лиса. И тут она разглядела шапку-невидимку на кончике зонтика. Да как закричит! «Миш, лупи вовсю!» «Лиса! А, лиса! все мямлил медведь.